Великолепное здоровье, энергия, свободное время, обеспеченность, обожание окружающих давали ему возможность посвящать свои досуги добрым делам. Он очень часто и впрямь облегчал людям существование. Набоков в свои приезды в Париж мог останавливаться в его квартире. Поэтессе Че исправили зубы, собраны были деньги, чтобы спасти ее от комплекса неполноценности. Были изданы сборники «Русские поэты», серии томиков стихов младшего и не только младшего поколения. Книжки Смоленского, Кузнецовой, Ладинского и других были выпущены в издательстве «Современных записок» на деньги, собранные Фондаминским, и он сам продавал их налево и направо. Время от времени он также устраивал бриджи и чаи, на которых немолодые дамы, приятельницы его жены, играли в карты, отчисляя деньги в пользу писателей Мережковского, Ремезова, Ходосевича. В литературе он старался, как подобает редактору толстого журнала, уловить, что носит, по выражению Ходосевича. Ходосевич говорил, носят ли нынче буфы, пуфы, сборки или, наоборот, спосаживают мысиком и сводят на нет аплике и декольте. Фондаминский старался понять, почему стихотворца-фельетониста Лоло и Сашу Черного нельзя печатать в современных записках. Хотя все понятно в их стихах, и они очень мило звучат. А Цветаеву и Поплавскую печатать надо, хотя как будто не все понятно, и стих не так звучит. Другой редактор, С.Р. Руднев, человек милейший, бывший в 1917 году городским головой Москвы, даже не старался понять, что носит. Однажды, получив какое-то стихотворение от поэта младшего поколения, он показал его Ходосевичу и спросил его, что это за размер. Какой-то, по мнению Руднева, несерьезный и даже плясовой. Стихотворение было написано трехстопным ямбом. Ходосевич, придя домой, лег носом к стене и сказал, «Вот от каких людей мы зависим». С Рудневым я была знакома давно, еще с конца 20-х годов. Но внезапно эти деловые и, в сущности, безличные отношения в июне 1940 года приняли совершенно неожиданный оборот. У Руднева была в Париже многолетняя подруга, родственница Фондаминской, с которой Руднева связывали давние близкие отношения. Накануне всеобщего бегства из Парижа, за день до вступления в город немцев, Руднев приехал ко мне и попросил меня изредка навещать ЛСГ и писать ему о ней. Он предполагал тогда, что останется на юге Франции до конца войны. Он взял с меня слово, что если я увижу, что ЛСГ будет угрожать опасность, я напишу ему. Я дала ему слово. Уже через несколько месяцев мне стало ясно, что ЛСГ погибнет, если Руднев не приедет за ней. В 1940-41 годах было довольно легко вернуться в Париж и вывести человека. Когда я приходила к ЛСГ, я заставала ее в каком-то ненормально экзальтированном состоянии, затянутую в корсет, густо напудренную, с тряпкой в руке, без остановки полирующую мебель. Для меня не было сомнений, что Руднев должен приехать в Париж, и я написала ему об этом. Но Руднев приехать не мог. Он был уже болен раком и вскоре умер в По. В трагический день, 16 июля 1942 года, ЛСГ была взята и увезена в Аушвиц. Когда среди бумаг Руднева его жена нашла мою открытку, она распустила слух, что мне так нравится жить под немцами, что я и других зову в оккупированную зону. Третьим и одно время главным редактором современных записок был Вишняк. Этот понимал, что мы все понимаем, что они все ничего не понимают. Безудержность его была общеизвестна. Ходосевич говорил, что когда он входит в помещение редакции на улице Далятур и говорит с Вишняком, у него впечатление, что он вошел в клетку льва, хлыст в руке и острое внимание, как бы лев его не съел. Вишняк был главным знатоком и распространителем принципа местничества. Кого с кем посадить, кого позвать, кого напечатать впереди, а кого в конце номера журнала, и сколько продержать рукопись в портфеле редакции, чтобы автор не зазнался. Но в Вишняке при всей его узости, непримиримости и пуританстве, по крайней мере, не было лампадного привкуса, который был у Фондаминского и у Руднева. У него было чувство реальности, и, несмотря на сильную долю обывательщины, пуританства, местничества, оглядка на сильных мира сего, в нем была способность чему-то научиться и желание узнать больше, чем он знал до сих пор. У него было тоже ясное понимание того, что делается в Советском Союзе. И никаких компромиссов со Сталиным он не признавал. У него не было никаких иллюзий насчет политики партии в литературе, тех иллюзий, которым в разное время по глупости, по легкомыслию, по старости и по склерозу мозга, по невинности, по снобизму, по корысти, по стадному чувству были подвержены некоторые эмигрантские политики. Он на много лет пережил своих соредакторов, но до глубокой старости продолжал страдать от своего невыносимого характера, поссорившись со всеми своими друзьями и единомышленниками. Гуль однажды публично назвал его жандармом. Я в одном письме назвала его судебным следователем. Больше всего в жизни он был занят выяснением, с кем можно рядом сидеть, кому можно подавать руку, а кому невозможно. Много времени уходило у него на то, чтобы выяснить прошлое своих знакомых. Такой-то 40 лет тому назад был, оказывается, членом комсомола, такой-то ездил в Германию в 1938 году, такой-то публично еще не покаялся в своих троцкистских симпатиях. Это иногда производило впечатление навязчивой идеи, против которой он был бы и рад бороться, но не в силах. Викторианство левого сектора русской общественности еще со времен Писарева в сущности идет не столько от королевы Виктории, сколько от оппозиции ей. Эдуард VII, сын Виктории, будучи викторианцем, отнюдь не был пуританином. А вот фабианцы, основатели английской рабочей партии, первые социалисты во главе с Бернардом Шоу, несомненно, были пуританами. Так что и стыдливые советские нравы пришли в СССР не столько от английской королевы, сколько от ранних социалистов Европы, от Прудона с его бытовым мелкобуржуазным консерватизмом, от суфражисток, от радикальных кружков XIX века, распространивших свою стыдливость от Атлантического океана до Урала. Ведь единственные французы, которые не употребляют в разговоре так называемых непечатных слов, это члены французской компартии. С Керенским я познакомилась в 1922 году в Берлине. Сначала эсеры выпускали свою газету «Голос России». Потом начались «Дни» в Берлине, которые через несколько лет переехали в Париж. В «Днях» Алданов и Ходосевич редактировали литературную страницу. Первый — прозу, второй — стихи, так что мой первый рассказ «В ночь бегства» был напечатан в газете Алдановым. В Берлине, как и потом в Париже, довольно регулярно происходили собрания редакции и ближайших сотрудников «Дней», где литераторы были в меньшинстве, а эсеры, некоторые, как Минор, весьма древние, в большинстве. И они не были уверены, нужны ли газете статьи о балете Андрея Левинсона или стихи Ходосевича. Керенский диктовал свои передовые громким голосом на всю редакцию. Они иногда у него выходили стихами. У него была и осталась до старости, пока он почти совершенно не ослеп, привычка кричать на человека и тем пугать неподготовленного. Помню такую сцену. Фамилия — Иванов. Имя — Георгий. «А что принесли?» «Стихи». Ходосевич потом говорил, что он ожидал, что Керенский вдруг заорет: «Казенные вещи имеешь?» При этом близорукими глазами он окидывал стоящего перед ним, мужчину ли, женщину ли, с головы до пят, пока вы не знали, что он от близорукости никаких пуговиц и петель на вас сосчитать не может. Вам бывало не по себе. Когда я впервые познакомилась с Рудневым, Ходосевич мне сказал очень тихо: «Это Руднев. Он готовил бомбу, и ему оторвало палец. Видишь, мизинца не хватает». Когда я познакомилась с Керенским, Ходосевич меня предупредил. Это Керенский. Он страшно кричит. У него одна почка. Я вглядела с него. Знакомое по портретам лицо было в 1922 году тем же, что и 5 лет тому назад. Позже бобрик на голове, и за 40 лет, как я его знала, не поредел, только стал серым, а потом серебряным. Бобрик и голос остались с ним до конца. Щеки повисли, спина согнулась, почерк из скверного стал вовсе неразборчивым. У меня от него сохранилось более 100 писем, часть напечатана им на машинке, и эти письма, как это ни странно, тоже не вполне разборчивы. Он всегда казался мне человеком малой воли, но огромного хотения, слабой способностью убеждения и безумного упрямства, большой самоуверенности и небольшого интеллекта. Я допускаю, что и самоуверенность, и упрямство наросли на нем с годами, что он умышленно культивировал их, защищаясь. Такой человек, как он, то есть в полном смысле убитый 1917 годом, должен был нарастить себе панцирь, чтобы дальше жить. Панцирь, клюв, когти. Политик почти никогда не кончает с собой. Во Франции, например, бывало докажут, что X вор, или в Англии, что Y растлитель малолетних, или в Соединенных Штатах Америки, что Z взяточник. А глядишь, через 10 лет все 3 выплывают вновь на политическую арену, переждав, когда все забудется. Помогает короткая память людей, смена их, динамика времени. Вор, взяточник, растлитель начинают жить с того места, на котором она остановилась. Но президент республики, министр, дипломат, сделавший политическую ошибку, что происходит с ним? Очень часто точь-в-точь то же самое, что и с политиком, сделавшим моральную ошибку. Даладье возвращается в Национальную ассамблею, Иден на забытом богом острове пишет свои воспоминания, но кое-кого и вешают. Самая тяжелая кара для политика — кара забвения. Керенский? Он еще жив? Не может быть. Только 80? Советская девочка лет 13 однажды спросила свою мать при мне: «Мама, Керенский был до освобождения крестьян или после?» Соль, потерявшая свою соленость, человек еще живой, физически живой, но внутренне давно мертвый. Одинокой, несмотря на детей и внуков в Англии, похоронивший всех своих современников и сверстников, человек, постепенно прислоняющийся к церкви, к ее обрядности и тем самым теряющий свое достоинство, человеческое и мужское. Это кто, Керенский? Перейдем на другую сторону. У вас завтра Керенский? Я лучше приду послезавтра. Он любит говорить о том, сколько километров он может пройти пешком. 12-15. Он говорит о том, что любит аэропланы. Надеется разбиться когда-нибудь. Он признается, что никогда не был в кино. Он носит траур по России вот уже 47 лет. Когда его приглашают, он смотрит в книжечку. Нет, не могу, занят. Может быть, забегу ненадолго. На самом деле он совершенно свободен. Ему некуда ходить, и к нему мало кто ходит. Но есть и другая сторона его характера, его несчастная негибкость, его холодность, его непонимание ни себя, ни других, его настойчивое отпугивание от себя, расположенных при постоянном желании подчинения их себе, его недобрый оловянный взгляд, никуда не проникающий, и какие-то скверные анекдоты, случающиеся с ним, от которых и ему, и всем вокруг неловко. Все это я знаю теперь, в 1965 году. Но в 30-х и 50-х годах я многого еще не видела. Историю нашего долгого знакомства можно разделить на 3 части. Во-первых, светской и деловой его период. Керенский — редактор издания, в котором я печатаюсь, оратор на политических собраниях, на которых я бываю, гость в гостиной Цетлиных и Фондаминских — где гостья и я. Во-вторых, предвоенные годы, когда он женат на Нель, с которой они вместе приезжают к нам в Лонгшен. Они живут иногда неделю и в последний раз уезжают накануне взятия немцами Парижа. Наконец, третий и последний период, после смерти Нель. Его приезд в Париж и наше свидание в 1949 году. Мой приезд в Америку и первые годы в Нью-Йорке. Затем отношения начинают терять плоть и кровь. В 60-х годах мы виделись не более 2-3 раз в год, то есть я видела его. Меня он уже не видел и никаких моих писем прочесть не мог. В октябре 1949 года Александр Федорович приехал в Париж. Ночью на вокзале «Инвалид» я встречала его после 9 лет разлуки. Все было странным в этой встрече. То, что он прилетел один, то, что я встречаю его одна, что ему не к кому поехать в первый вечер, что я сняла ему комнату в отеле в Пасси, где его, видимо, не знали и где никто не удивился его имени. В Пасси когда-то его знали хорошо. Теперь оставалось одно единственное место, где его еще помнили — кафе «Де Турель» на углу перекрестка улиц Альбони и бульвара «Де Лессер». Там старые лакеи называли его «господин президент» с 1919 года. Опять бобрик и голос, но что-то еще больше омертвело в глазах и во всем лице. Впечатление, что он не только не видит, но и не смотрит. Он говорит без конца, взволнованный приездом, приходит ко мне на следующий день и читает мне историю болезни и смерти Нель, записанную им. В Брисбене была такая жара, что ее должны были сжечь меньше, чем через 24 часа после смерти. Ей было страшно, а когда-то ей ни от чего не было страшно, разве что от идущих немецких войск, когда она однажды расплакалась, повторяя, что Александра Федоровича немцы немедленно посадят в тюрьму, как Шушнига. Она повторяла, как Шушнига, и плакала. Однажды она спросила меня, есть ли шанс, что он когда-нибудь въедет в Москву на белом коне. Я сказала, что шанса такого нет. Он больше интересовался политической ситуацией, чем положением общих друзей. Это всегда было его отличительной чертой. Он спрашивал о русской печати в Париже, о том, кто остался, кто еще может что-либо делать, видимо, интересуясь всем тем, что могло бы послужить в дальнейшем общему политическому делу. Естественно, для него было поскорее найти свое место в этом хаосе. Но атмосферы, которую он искал, не было. Ситуации тоже не было. Ничего не было. Была страшная бедность, запутанность, усталость от пережитого, отмежевание от людей, служивших оккупантом, отмежевание от людей, клевещущих на невинных, раздел между советскими патриотами, часто запачканными коллаборацией с немцами, и нами, неуверенность в том, что наш злосчастный статут бесподданных нам оставят по-прежнему. Александр Федорович поехал в Германию создавать какой-то русско-американский или американо-русский комитет. Из этого для него, кажется, вышел один конфуз. Он считал себя единственным и последним законным главой российского государства, собирался действовать в соответствии с этим принципом, но в этом своем убеждении сторонников не нашел. Я никогда не просил его ни о чем. Ни тогда, ни позже, когда приехала в Соединенные Штаты Америки. Я даже совет у него не просила. А совет, между прочим, в Соединенных Штатах Америки важнее всего на свете. Но он не любил давать советов, и я это знала. Он не любил касаться чужих проблем, чужих трудностей. Возможно, что он боялся риска, потому что в каждом совете есть риск. Выражение «боялся риска» может показаться в применении к нему иронией. Сам он был лишен какого-либо чувства юмора и понимания комических положений как своих, так и чужих. В Америке у нас было с ним около десятка задушевных разговоров. Они, разумеется, касались его дел, не моих. Один из наиболее важных разговоров я хорошо помню. Этот разговор начала я. Он был мне труден, но я решилась на него. Мне стало известно году в 1958, что после смерти в Швейцарии Кусковой ее архив по ее распоряжению был передан в Парижскую национальную библиотеку, с тем, чтобы бумаги, относящиеся к 1917 году, были опубликованы в 1987 году. Не знаю, все ли здесь верно. Я узнала также, что в этих бумагах есть ответ на загадку, почему Временное правительство летом 1917 года не заключило сепаратного мира с Германией и настаивало на продолжении войны. Ответ этот надо искать в факте приезда в Петербург в июле французского министра Альбера Тома, которому якобы дано было торжественное обещание не бросать Франции. Эта клятва связывала русских министров с французским министром как масонов. Члены Временного правительства Терещенко и Некрасов, первый не был даже членом Думы, второй был членом прогрессивного блока Думы, два сотрудника Керенского, оставшиеся с ним до конца, принадлежали к той же ложе, что и он сам. Даже когда стало ясно, что в сентябре 1917 года сепаратный мир мог спасти февральскую революцию, масонская клятва нарушена не была. Кускова, которая сама принадлежала к масонству, редкость для женщины, видимо, многое знала. Вопрос о причинах, почему именно Керенский, Терещенко и Некрасов настаивали на продолжении войны, начал меня интересовать еще в начале 1930-х годов и вплоть до этой минуты беспокоит меня и волнует. Я назову пять человек, с которыми в разные годы я вела на эту тему беседы. Я ничего не услышала от них положительного и фактического. Но кое-что, особенно в сопоставлении ими сказанного, приоткрыло мне прошлое. Недостаточно, чтобы сделать исторический вывод, но достаточно, чтобы твердо знать, в каком направлении лежит ответ на вопрос. Эти пять человек — Василий Алексеевич Маклаков, Александр Иванович Коновалов, Александр Иванович Хатисов, Николай Владиславович Вольский и Лилия Осиповна Дан. С Маклаковым я говорила об этом в годы нашей дружбы, которые пришли значительно позже, чем годы просто светского знакомства. Я знала его с 1925-1926 годов. Познакомилась с ним у Виновера и виделась затем в течение 15 лет не более 3-4 раз в год. Но в начале войны и во время оккупации немцами Парижа, то есть в 1940-44 годах, и в связи с вывозом Тургеневской библиотеки в Германию, я стала часто заходить к нему и вплоть до его ареста немцами навещала его на его квартире на улице Станислас, где он жил со своей сестрой Марией Алексеевной и старой прислугой. И брат и сестра никогда женаты не были. Он, как, впрочем, и некоторые другие бывшие правые кадеты и прогрессисты, тяжело переживал свою вину и роль в революции. Он говорил, что не только не надо было Милюкову произносить свою знаменитую речь в Думе в ноябре 1916 года «Глупость или измена», но не надо было и убивать Распутина. Будучи сам крупным масоном, он глубоко и, вероятно, несправедливо презирал тех членов ложи, главным образом московской, которые конспирировали еще в 1915 году. Я имею основание думать, что в его бумагах остались его записи об этом, та часть его мемуаров, которая, конечно, до сих пор напечатана быть не могла. Вторым человеком, с которым я говорила на эти темы, был Коновалов. Мы подружились в редакции «Последних новостей», где он был председателем правления этого коммерческого предприятия. Я у него не бывала, но он бывал у меня и даже два раза приезжал ко мне в Лонгшен с женой, француженкой Анной Фердинандовной.